Первая кровь. Силу новых идей проверили в деле. Начали готовить демонстрацию рабочих в Тбилиси, которая должна была закончиться кровью. И Коба, и Курнатовский надеялись на эту кровь. Коба часто говорил, кровавая борьба должна привести к скорейшим решениям, вспоминал Иримашвили. Он не знал, Коба лишь повторял ленинские лозунги, которые привез Курнатовский. В это время к нему приезжает мать. Некоторое время она живет у сына в обсерватории. Видимо, К.К. пыталась вернуть Сосо в семинарию. Она еще надеялась. Она не знала, ее Сосо умер, и появился Коба. Под этим именем он был известен теперь новым братьям-революционерам. И вскоре бедной женщине пришлось понять свое бессилие. Бог ушел из сердца Сосо. С ней говорил незнакомец, Коба. Мать возвращается в горе. За месяц до демонстрации начались аресты. Арестован Курнатовский, но Коба сумел исчезнуть. Накануне демонстрации он подает прошение об увольнении и в конце марта увольняется из обсерватории. Но комнатка остается пока за ним, комнатка, превращенная в склад нелегальной литературы. 1901 год. Первый майский день в центре города появились люди в теплых пальто и бараньих шапках. Это рабочие, приготовившиеся к встрече с нагайками казаков. Демонстрантов было около 2000. Крики «Долой самодержавие!» Полиция разгоняет буйную толпу. И кровь пролилась, были раненые. Все это было вновь для веселого, легкомысленного южного города. Можно считать, что началось открытое революционное движение на Кавказе, с удовлетворением писала Искра. В городе идут обыски и аресты. Обыск в обсерватории, в комнате Кобы, но его там давно уже нет. Еще не раз нас поразит его умение исчезать в решающие и опасные дни. Коба, один из разыскивающихся вожаков, успел скрыться. Он бежал в горе. «Тайно в ночные часы он посещал меня в моей квартире», — писал Иримашвили. Там, в горе, видимо, продолжались объяснения с матерью, но мать должна помогать скрываться сыну. И она помогала. Только могла ли она любить Кобу, в сердце которого пламя ненависти? Она, боготворившая маленького Сосо, мечтавшая увидеть его священником. Кобе трудно жить в ее доме. При первой возможности он возвращается в опасный Тбилиси и растворяется в революционном подполье.